лицо его было бледно, полно утомления и печали. «Думал я, раскалю тюху», — сказал Клыч. «Понимаешь, Оскар Францевич, задел я его на последнем допросе. Чем, не знаю, а вот тюю задел. И вдруг, на, попытка к бегству». «Мало данных», — вздохнул Клейн. «Центророзыск молотит телеграммами, Мур высылает людей. Такого зверя еще не было, а взять не можем». «Цум Тойфель», — по-немецки выругался Клейн. «Какой-то чепуха». Наступило молчание. Потом Клейн оглянулся на дверь, сходил, прикрыл ее, вернулся к столу и попросил, горячо и по-мальчишески светя глазами: «Степан Спиридонович, выпить осталось?» «Есть!» — тут же откликнулся Клыч. «Давай, Климов!» Они опять выпили по третье стакана, поочередно передавая друг другу посудину. «Что, товарищ Климов?» — спросил Клейн, устало улыбаясь. «Все судил меня за Таню?» «Когда я вас судил?» — спросил, нахмурясь, Климов. «Ты меня всегда судил», — сказал Клейн. «Я видел. И все-таки не мог я. Не мог. Зачем она нам лгала? Почему прямо не сказать: отец дворянин? Мы приняли бы к сведению, дали большой срок на проверку, а потом она была бы с нами». «Ну, соврала раз, так что?» — вдруг прорвалось у Климова. «Она ж девчонка. А среди нас разве Селезневых мало?» «Mein lieber Kind», — сказал Клейн, — «у тебя все очень просто. А партия нас учит, нельзя лгать. Сольжешь — нет тебе веры. Так и вышло с Таней». Но глаза он уводил, начальник. И Климов отвернулся. «Спать надо», — вдруг сказал Клыч. «Ну что ж», — вздохнул, — сказал Клейн, — «можно и спать. Спокойной ночи, товарищи». Но спокойной ночи не было и быть не могло. Климов спать не мог, да и остальные ворочались на брошенных на пол матрацах. Внизу изредка гремел звонок тревоги, и слышно было, как, прочихиваясь, выезжает за ворота автомобиль. Каждый раз Стас садился на своем матраце и молча смотрел в окно. Оно было озарено светом близкого фонаря. Стас ждал чего-то. Потом встряхивал кудлатой головой, вздыхал и снова ложился. В середине ночи, поворочившись, Селезнев встал и подошел к окну. Климов поднял голову. Селезнев курил. От мыслей о сегодняшнем разговоре с Таней, от сумятицы в голове из-за Мишкиной смерти, смертельно захотелось курить. Климов рывком поднялся и, как был в майке и трусах, подошел к Селезневу. Тот, медленно выпуская дым, смотрел в окно. Луна высеребрила листву садов, протянула светящуюся паутину вдоль деревьев. «Дай курнуть», — попросил Климов. Селезнев, не глядя, протянул ему пачку, сунул папиросу. «Прикурить». «А кота я уважаю», — сказал он, словно продолжая какой-то давний разговор. «Не телится он, кот. Согласен? Кто не подходит, он шлоп и пошел дальше. А мы телимся. В общем масштабе телимся. Оттого и социализм».